Буден самим Аллахом, не знал, как вылечить самого себя. Речь не о пустяках. Разумеется, знал, как себя вылечить, допустим, от воспаления легких, но не знал, как вылечиться от своей жизни и от своей смерти. Авиценна страдал с молодости еще язвенным колитом хроническим. Штука эта разъедает толстую кишку постепенно, годами, а одной маленькой дырки в кишке, как узнал среди прочих и Пушкин, но по другой причине, вполне достаточно для переправы из этого мира в иной. Интересуясь этой же болячкой по личным причинам, я вычитал не у Авиценны, а в нашинских нудных справочниках и руководствах, что и в современных условиях общего и медицинского прогрессирования у дряни этой прогноз так себе. Если режим, если диета, если регулярно обследоваться и дообследоваться, если лечиться тем-то и тем-то, и еще тем-то, если постоянный душевный покой и прочая фантастика, то надежда есть. Можно как-то утихомирить процесс, растянуть промежутки между рецидивами, предупредить прободение. Есть-то бишь шансы на смену способа упомянутой переправы. Хорошо, что болезнь нечастая. При очередных обострениях исцелитель лечился настоями трав по собственным прописям, составленным для других. Но, наверное, все-таки знал, не мог же не знать, не догадываться, Авиценна же, не кто-нибудь, что действующее начало – вина, алкоголь, даже в слабеньких концентрациях, раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта, растворяет органический жир, входящий в состав всасывающих ворсинок, сдирает безжалостно внутризащитный покров этой самой кишки, не говоря уж о другом. Да нет же, не знал. Иначе зачем же, почувствовав в 58 лет начало очередного тяжелейшего обострения, начал вместе с теми же травами, а потом их и вовсе бросив, пить не меньше вина, а больше, решил вроде бы даже наконец вылечиться. Ему нужно было еще очень многое успеть написать, вернее, переписать, вывести наружу то, что давно, всегда, вечно было внутри, в этой голове, выбранной для сохранения и передачи. Вино помогало, и вино ускоряло. А насчет кишки, наверное, что-то перепутал. Или уже было некогда. Ученику-помощнику, уже зная, что осталось столько-то считанных дней, уже вычислив до минуты, когда потеряет сознание, тут и гороскоп, кстати, Авиценна был и астрологом, улыбнувшись, сказал, что на этот раз с этим пациентом ошибся, дал маху и начал диктовать завещание. Продолжение о курении и не только. Как-то в голову мне взбрела не совсем бредовая, как показалось, идея составить научно-художественную биографическую энциклопедию великих алкоголиков и наркоманов, гениальных самоубийц. Куда там? Сколько лет пришлось бы потратить, если не жизней, на одно лишь составление поименного списка? Скольких не знаем ни из ушедших, ни нынешних, ни тем более будущих? Говорили уже. Не только химия налаживает пристрастие. Пушкинское картежничество — это было серьезно. На нем заквашивались и безвылазные денежные заботы, и чувство вины перед ближними и перед музой. Достоевский перестрадал тем же. Гоголь строго не пил, не курил, не играл, к дамам не прикасался, но по темным слухам что-то такое нюхал. Набоков долго по-черному курил турецкие папиросы, потом развелась бабочкомания, это изысканная научно-полезная, жестоко-сентиментальная страсть, не без помощи коей и Лолита, и... А у Вагнера страсть была к ярким шелковым и бархатным тканям, нужно было ему не просто их созерцать, но трогать, щупать, ласкать, нежно и бешено до опьянения, а потом вдохновение. Ну, довольно экзотики. Продолжим о нас, сереньких и полулиловых. В первый раз я попытался спиться по нынешним школьным меркам почти старичком, где-то около 14, с помощью папиного, всегда легкомысленно открытого бара.